Глава 4. От знакомой поступил заказ на мой первый торт для ее ребенка. Я не должна была упасть в грязь лицом и подвести людей. Молочные коржи пропитаны, крем-чиз почти готов, все идет идеально. Занятая своим любимым делом, не слышу, как щелкает замок. Вижу только, как на кухню вваливается мой бывший Иван, а за ним волочится это в зеленом. Его личная кикимора болотная. Видок у нее такой, будто только из стены вынурнула. И что красивого-то в ней? Кожа до кости. А грудь как два прыщика. «Вот видишь», — говорит Ваня своей жабе, «опять себе жрачку на сахаре готовит. Собирается сожрать торт в одно лицо». «Чё надо?» — гаркаю. «Поржать надо мной пришли? И вообще, с чего ты взял, что я его одна сожру? Это, между прочим, заказ. Деньги на хлеб с икоркой зарабатываю». В отличие от некоторых, кто по болотам шастает и траву жует. «Милый, теперь я все вижу своими глазами. Ты еще долго терпел это... эту хабалку?» — сверяет меня презрительным взглядом. «Я хабалка? А она кто? Бледи?» «Ваня», — говорю обманчиво спокойно, «ты бы хоть предупреждал, что у тебя намечаются экскурсии на моей кухне? А то у меня тут, знаешь, интимное пространство». «Торты, крема, ножи?» Делаю акцент на последнем слове. «И ваши микробы мне тут совсем не нужны». «Я пришел, чтобы забрать свое», — отвечает бывший. «Дорогие кастрюли и сковородки, которые тебе дарил. А еще набор ножей», — добавляет с опаской. «Он мой». «Хрен вам, а не кастрюли», — выворачиваю дулю. «Погрызете бамбук сырым. Все, что на этой кухне есть? Мое! Обвожу пространство рукой. «Марьяна, не сопротивляйся. Тебе же хуже будет». «Ля, какой! Придурок бессмертный! Думает, я его боюсь? Он труслив, как бродячий пес, несмотря на внушительную фигуру». «Ваня, дорогой, ты серьезно? Ты, перекачанный нарцисс, думаешь меня напугать? Да я такими, как ты, полы мою». «И, кстати, тряпка для пола у меня симпатичнее топика твоей болотной царевны». «Не стоит оскорблять Каролину. Я потратил свои деньги на посуду, значит, имею право ее забрать». «Ах, так?» Хватаю сковородку с остатками растопленного сливочного масла и надеваю его Ваньке на голову. «Забирай свою сковороду, пожалуйста». Достаю из шкафчика большую кастрюлю и водружаю ее на голову кикимори. «А ты забирай кастрюлю, мне не жалко». «Сколько сможете на себе унести? Все забирайте!» «Ваня, она же бешеная!» — орёт квакушка. «Видели бы вы их!» Ваня стоит, измазанный маслом, как будто его во фритюре обжарили. А кикимора в кастрюле, как в рыцарском шлеме. Только вместо пера у нее по бокам ручки торчат. Ржу, не могу остановиться. «Валите отсюда, пока я вас скалками не отоварила!» Ору сквозь смех. «И кастрюли свои заберите!» Все равно после вас их отмывать неохота. «Ты ненормальная», — блеет опозоренный Ванька. «Он-то привез свою зазнобу, чтобы постебаться надо мной, унизить, но не на ту напал». Бывший тянется к кухонному полотенцу, но я гаркаю. «Куда? А ну не трожь. Я же его потом не отстираю. Выбросить придется. И так от тебя одни убытки. Но я весь в масле». «А мне плевать. Забудь сюда дорогу». Еще раз зайдешь без приглашения, я тебе эту сковородку в одно место засуну. И поверь, в этот раз топлёного масла там не будет. Так что ноги в руки и бегом отсюда, пока я добрая. Пойдем, милый, видишь, твоя бывшая не в себе. Неудивительно, с таким-то весом волей-неволей станешь злой горгоной. Трудно признать, что ты больше никому не нужна, кроме тортов и мешка сахара. «Да, ты права, Каро», — поддакивает Ванька. «Уходим, только ножи заберу». «Тю, да забирай свои тупые ножи. Хоть бы раз их наточил. Самой приходилось справляться. И вилки тоже хапай до кучи. Все равно ты ими только в пельменях ковырялся, а нормальный кусок мяса ни разу не осилил. А еще носит гордое звание мужика». «Ваня, не проглатывай оскорбления. Ты должен наказать взорвавшуюся хамку», — подначивает благоверного жабка. «Смелости не хватит меня наказывать». Ванька кладет в сумку набор ножей и двигается к выходу. Его волосы блестят от масла, как недавно мои сиськи от жира. Все-таки есть в жизни справедливость, если ты веришь в нее сама. Мадам растерянно замирает посреди кухни. Ждет, что он мне даст по лицу? Зря. Будь Иван таким засранцем, я бы с ним не прожила 5 лет. Не тронет он женщину. У него железное правило не бить слабых. Я не слабая, просто он так считает. «Давай, шуруй за своим миллионком-теленком, пока цела». Кикимора испепеляет меня взглядом, а потом несется за Ванькой. «Подожди, любимый!» Слышится приглушенный вопль Ивана и громкое кваканье Кикиморы. Наверное, сослепу споткнулись о коврик и полетели вперед башкой. В коридоре лампочка перегорела, там темнота. Дождавшись ухода парочки, закрываю дверь на все замки и сползаю на пол, ржа дальше некуда. Ну и цирк эти уроды устроили. Надо сменить замки. Не думала, что бывший припрется сюда за посудой. Наверняка эта жаба его надоумила забрать у меня все. Заявились как к себе домой. Завтра же займусь замками. И лампочку в коридоре надо вкрутить. В общем, дело не в проворот. Некогда мне плакать по бывшему Ванечке. Да и не хочется. Возвращаюсь к торту, но слышу какое-то странное шуршание. Потом звонок в дверь. Это они вернулись. Вот сволочи. Посовещались на улице и решили еще что-нибудь полезного прихватить, чтобы 2 захода не делать. Тихонько прокрадываюсь в кладовку и достаю оттуда старую швабру. Сейчас я им устрою. Все равно за мной закрепилась репутация отбитой в глазах бывшего. Терять уже нечего. Распахиваю дверь с криком: «А ну пошли вон, жабьи морды!» и размахиваю шваброй, как самурай катаной. И тут вижу, что это ни хрена не Ваня с Кики, а испуганный курьер с огромной корзиночкой цветов. Ошибся адресом, бедный, и наткнулся на меня, истеричку. Убираю швабру за спину, натягиваю улыбку и кокетливо поправляю волосы, пытаясь сгладить произведенное впечатление. «Доставка для Марьяны Анатольевны», — тихо говорит парнишка. «Ой, это я. А от кого?» Паренёк протягивает мне открытку, на которой написано «От шефа». «Так как начальника у меня нет, значит, цветочки прислал нахал из еды гор». «Но и дела».